1 апреля 2014 года, Вашингтон, США. Клара опустила голову на пыльное окно в такси. В наушниках играли Арво Пёрт, «Шпигель им шпигель». Первые дни после Рождества Клара провела в кровати в доме бабушки и дедушки. Она ставила эту пластинку снова и снова, слушала ее раз 30-40 за день, просто лежала в кровати, смотрела в потолок и слушала музыку. Вставала она только, чтобы поесть или посетить туалет. Клара вынула сим-карту из телефона, чтобы не говорить с Габриэлой или приятелями из Брюсселя. Официально она была на больничном. Диагноз — нервное истощение. Клара потеряла счет дням. Она не помнила, сколько провела в постели. Может, несколько дней, а может и неделю. В компании музыки и под встревоженными взглядами дедушки и бабушки. Но бесконечно прятаться от Габриэлы было невозможно. Однажды Клара проснулась и обнаружила ее на краю своей постели. Габриэла за нее волновалась. Кларе показалось, что подруга постарела. Не слушая протеста Клары и не обращая внимания на ее неудовольствие, Габриэла подняла ее с постели и заставила одеться. Потом помогла спуститься по лестнице и отвела в лодку, где уже ждали Буссы, дедушка и бабушка. Они поплыли на остров контрабандистов. «Чтобы вернуть его себе», — сказал дедушка, — «чтобы побороть страх, чтобы избавиться от кошмаров». Они провели там несколько часов. Ничего не напоминало о произошедшем. Ни тел, ни крови, ни пулевых отверстий. Только маленький скалистый остров в море, запорошенный снегом. Бусса включил газовую плитку и сварил кофе. Они почти не разговаривали. Но после этой поездки Кларе полегчало. Все благодаря Габриэле, которая взяла на себя все заботы. Она связалась с Эвой Карен, представилась доверенным лицом и адвокатом Клары и сообщила, что Клара увольняется. К тому же она заставила Эву Карен выплатить Кларе выходное пособие в размере годовой зарплаты. Габриэла умела быть жесткой и твердо стоять на своем. В этом Клара ей уступала. Габриэла вышла на работу еще до Нового года. Ее сделали партнером. Самым молодым партнером в конторе, да и в целой Швеции. Поднявшись с постели, Клара уже туда не вернулась. Она старалась все время чем-то себя занимать. Работала по дому, готовила еду с бабушкой, плавала в шхеры с дедушкой. И еще через пару недель она оделась в приличную одежду и сплавала с Буссы в город. Она начала с небольшого сёдер-чоппинга, чтобы возвращаться к цивилизации постепенно. Купила несколько книг, съела пиццу на Шонберг-Гаттен, прогулялась по заснеженным улочкам, посмотрела на людей, живущих обычной жизнью. Вечером она одна поехала на автобусе в кинотеатр в Норчоппинге. Посмотрела глупую комедию, но эта вылазка придала Кларе сил. Еще через пару недель она навестила Габриэлу в Стокгольме. Они сходили за покупками в Nordiska Component и Nitty Gritty. Попробовали устрицы и жаркое в новом бистро, выпили по бокалу и пофлиртовали с бородатым сценаристом на диванах в Риш. Слегка опьянели, хорошо посмеялись, с трудом вернулись домой по обледеневшим мостовым с хот-догами из ночного магазина в руках. Постепенно Клара начала возвращаться к такой обычной и такой чудесной жизни. Но по возвращении в Шхеры она снова и снова переживала тот кошмар. Клара словно не могла забыть предательство. Предательство своего отца. Предательство Кирилла. Собственное предательство. Клара винила себя в смерти Махмуда. Винила себя в смерти своего отца. Но так не могло продолжаться. Нельзя было остаток жизни провести в постели, терзая себя сожалениями. Нужно было двигаться, идти вперед. В марте она связалась со своим бывшим преподавателем, научным руководителем Махмуда. Они вместе пообедали в кафе на рынке в Упсале. Он был таким же, как и прежде. Серые волосы, прямая осанка, учащенный пульс и кэмел без фильтра в руках. Он явно подозревал, что за смертью Махмуда кроется нечто большее, чем писали в газетах по заказу Бранзелиуса и его коллег. Люссет никогда бы не поверил, что Махмуд связался с террористами и пытался внедриться в их организацию, чтобы собрать материал для своей докторской диссертации. Именно это и привело, по словам талантливых пиарщиков, к его героической смерти. Но Кларон не стал расспрашивать, за что она была ему благодарна. И он сразу согласился позволить ей закончить диссертацию Махмуда. Потом она поехала в Брюссель и подготовила вещи к переезду. В Лутхагене она сняла однокомнатную квартиру. В университете ей отдали кабинет Махмуда. Может, это не совсем нормально. Может, не так стоит пытаться справиться с горем от утраты близкого человека. Но Клара чувствовала, что должна это сделать. А когда лед на реке полностью растаял, и Упсала начала готовиться к майскому балу и выпускным, Клара достала бумажку с адресом женщины по имени Сьюзан. Она попросила таксиста остановиться у станции метро Смитсония. Она открыла дверцу и ощутила жар лета. На лугу множество людей отдыхали, бегали и устраивали пикники. Как так получилось, что она никогда не бывала здесь раньше? Все казалось таким родным и знакомым. Клара сняла наушники, чтобы лучше прочувствовать этот новый для нее мир со всеми его красками и звуками. Через 10 минут она стояла перед Капитолийским холмом. Клара сверилась с картой в телефоне. Повернув, она обогнула здание Конгресса по Индепенденс-авеню и повернула налево на Фёрст-авеню. В воздухе пахло летом, хот-догами и жареным луком из киосков. Женщины и мужчины в костюмах спешили по улицам на следующую бессмысленную встречу. Клара поверить не могла, что всего полгода назад она могла быть среди них в другой жизни, в другом времени. И, наконец, она увидела его прямо перед собой. Здание Верховного суда США, белое и торжественное, похожее на античный храм. Клара сразу ее увидела. Слева на ступеньках — одинокая, хрупкая женщина, худая и незаметная. В ней не было ничего примечательного. Именно так она себя и описала в письме. Клара подняла глаза к остроугольной крыше. «Все равны перед законом». Почему Сьюзан выбрала именно это место для встречи? Это ирония? Клара поднялась по ступенькам и присела на лестницу позади женщины. «Добро пожаловать в Вашингтон», — сказала Сьюзан, не оборачиваясь. Взгляд ее был прикован к зданию Конгресса. Клара промолчала. Она словно забыла, зачем она здесь. «В этом году лето пришло рано», — Клара кивнула. Сьюзан набрала в грудь воздух. «Так что ты хотела бы узнать?» Внизу шумел город. Автомобильные гудки, шум дороги. Клара вдохнула летний воздух. Пора. «Каким он был?» — спросила она. Сперва ей показалось, что Сьюзан не расслышала. Женщина медленно повернулась к Кларе. Глаза у нее были серые, как скалы в шхерах, как пепел, как лезвие бритвы. «Ему нравилось плавать», — сказала она.